Часть первая, раздел 1.1. Определение и значение институтов. Определение институтов несколько отличается в старой, классической институциональной теории и в неоинституционализме. Основоположники классического институционализма — это Торстейн Веблен, Джон Коммонс и Уэсли Митчелл. Приведем определение институтов, принадлежащие классикам. Институты — это привычный образ мысли, руководствуясь которым живут люди. Институты — это результаты процессов, происходивших в прошлом, они приспособлены к обстоятельствам прошлого и, следовательно, не находятся в полном согласии с требованиями настоящего времени. Торстейн Веблен. Институты — это коллективные действия по управлению, либерализации и расширению поля индивидуальных действий. Джон Коммонс. Неоинституционалисты предлагают следующее определение институтов. Институты — это правила игры. В обществе, или выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми. Дуглас Норт. Институты — это организационные структуры в обществе, например, финансовые институты, страховые компании, банки, пенсионные фонды, кредитные учреждения, инвестиционные фонды. Книга «Институциональная экономика». Авторы Малкина, Логинова и Лядов. Институт — это социальная организация, которая через традицию, обычай или законодательные ограничения ведет к созданию долгосрочных и устойчивых образцов поведения. Джон Ходжсон. Институты — это не правила игры, а скорее альтернативные нормы поведения или условности, сформировавшиеся вокруг некой игры с определенными правилами. Другими словами, для нас институты — это свойство равновесного состояния игры, а не свойство самой игры. Дуглас Норт. Наибольшее распространение получило определение, данное Дугласом Нортом. Институты — это устанавливаемые людьми ограничения, которые структурируют политическое, экономическое и социальное взаимодействие. Они включают в себя как неформальные — запреты, табу, обычаи, традиции, кодексы чести и так далее, так и формальные правила, конституции, законы, права собственности и так далее, а также систему санкций за их несоблюдение. Другими словами, институты определяют правила игры в обществе, обуславливают правила и нормы социального взаимодействия людей в процессе их деятельности. Отличие между трактовкой старых и новых институционалистов мы еще обсудим далее. Эти отличия отражают тот факт, что функции и свойства институтов не сводятся к единственному правилу или принципу. Разные функции имеют место, зачастую одновременно, и могут порождать противоречия. Заканчивая определение институтов, обозначим также, что институтом может быть и вертикальная, и иерархическая, и горизонтальная, сетевая структура правил и регулирований. Основные вертикальные или иерархические институты — это государство и его структуры управления, корпорации и виды бизнеса, несущие отраслевой опыт, инновации, уникальные профессиональные компетенции, общественные объединения с вертикальной структурой, религиозные профсоюзы и так далее. Горизонтальные сетевые институты — это законы и правоприменительная практика, обычаи, ценности и традиции, семья, религия, ценности, социальный капитал, доверие, дружба, солидарность, правила дорожного движения, язык, деньги, финансовая система, культура, образование, доступ к знаниям и информации, фундаментальные представления и парадигмы, например, представления о личности и индивиде, представления об экономических измерителях, таких как прибыль, представления о законах физики и так далее. Разделение между горизонтальными и вертикальными институтами довольно условно. За каждым сетевым институтом обычно стоит какая-то корпорация — научная, образовательная, культурная. Однако влияние сетевого института намного шире, чем рамки самой корпорации. Для дальнейшего обсуждения будет полезно ввести термин «институт-корпорация» для институтов, влияние которых в основном ограничено своей же иерархической организацией. Это большинство государственных структур — армия, полиция, министерства. Это также суперкорпорации или монополии, которые тождественны важному институту. Например, Google, Microsoft или российские железные дороги. И отдельно следует обозначить институты как нормы, то есть сетевые институты, чье сетевое влияние намного шире масштабов той организации, которая стоит за институтом. Не буду подробно останавливаться на доказательствах значения институтов для экономики и общества, поскольку этому посвящены книги, уже ставшие классическими, например, «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики» Дугласа Норта и «Почему одни страны богаты, а другие бедные» Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона. Приведу только несколько примеров. Их нетрудно найти и во множестве исторических ситуаций и в современной жизни. Падение Римской империи привело к резкому падению уровня жизни в течение столетий, хотя в первое время сохранялись все те же люди, компетенции, технологии и факторы производства. Разрушение СССР привело к резкому падению уровня жизни в 1990-е, даже если считать этот период переходным. Важно подчеркнуть сохранение тех же людей, физических активов предприятий и инфраструктуры, перестали работать только институты. На примере транснациональных корпораций мы можем в режиме реального времени наблюдать, как в рамках одной корпорации фабрика производит продукцию, например, в США и во Вьетнаме. Продукция производится по одинаковым стандартам на одинаковом оборудовании, под тем же брендом, одинаково образованными специалистами и рабочими. Но цена продажи конечной продукции в США и Вьетнаме может отличаться в 5 раз, как и зарплата сотрудников одной компании в этих двух странах. Вся разница не в микроуровне этих предприятий, а в макроуровне институциональной среды, в которой действуют 2 подразделения. Производство в Китае давно перестало быть дешевым, цена труда равна уровню Восточной Европы. Однако производство не бежит в Африку или Индонезию. Китай остается крупнейшим мировым экспортером промышленной продукции. Все дело в институтах. В Китае созданы отраслевые кластеры, инфраструктура, налоговые стимулы для производства, комплексная государственная поддержка промышленности, массовая подготовка образованных инженеров и квалифицированных рабочих, отраслевая наука и стимулирование инноваций. Именно с этой институциональной базой трудно конкурировать другим странам, даже если труд в них стоит на порядок дешевле. Современные институты являются такой же неотъемлемой частью модернизации, как и научно-технический прогресс. Опоздание с модернизацией по сравнению с Западом обусловило столетие колониальной зависимости стран Азии, Африки и Латинской Америки. Современные институты права, образования, государственной власти, профессиональных и отраслевых стандартов обеспечивают интеграцию между научно-техническим прогрессом и обществом. Поэтому эффективные институты ничуть не менее важная часть прогресса и модернизации, чем инновации и человеческий капитал. История демонстрирует примеры, когда развитый человеческий капитал и развитый научно-технический уровень может быть соединен вредоносными институтами. Это пример германского фашизма. Я не верю в теории о пассионарности, циклах роста и угасания народной энергии. Мотивации народов во все времена примерно одинаковы. Они сводятся к базовой структуре человеческой мотивации, подробно изученной в рамках психологии, мотивации и психометрических тестов. Весь вопрос состоит в том, умеют ли институты превратить эту мотивацию в коллективное действие, ответить на актуальные вызовы, согласовать с модернизацией, избежать разрушительных конфликтов интересов. Я полагаю, что расцветы и закаты цивилизаций прежде всего связаны с удачным наличием базовых факторов производства и вместе с тем умением общества создать адекватные институты. Все великие цивилизации создали сначала сильные институты коллективного действия и долгосрочного планирования. Будь это строительство пирамид в Египте, дамб в Древнем Китае, необходимость пережить зиму в Европе и России или выжить на новых землях Северной Америки и Австралии. К Кризис цивилизационных проектов начинается не в силу выгорания народов или других мистических причин, а в силу потери базовых производственных или институциональных факторов успеха. Такая потеря может происходить и по естественным причинам – исчерпания ресурсов, и в силу плохого управления, и по причине накопления институциональных ошибок и ловушек. Темы факторов производства, моделей роста уже хорошо изучены. Тема управления тоже подробно обсуждается в рамках наук о менеджменте и политологии. Мало осознаны до сих пор институциональные закономерности, в результате которых правильные прогрессивные институты порождают одновременно негативные экстерналии, ловушки и ошибки. Причем до такой степени, что постепенно совокупность этих ошибок может привести к разрушению самих институтов, а с ними и конкретных цивилизационных проектов.